Глава 11. 21 сентября 1943 года. «Ну что, тварь, будешь говорить?» Звучная оплеуха подбросила безжизненное тело. Забринчала цепь. Окровавленный мужчина в исподнем жалобно застонал. Ободранные до костей запястья крепились к провисшей цепи. Жилы натянулись, рвались. Ноги несчастного касались бетонного пола, но это не спасало от страданий. Боль в плечевых суставах была адской. Он уже не реагировал, поникла голова с рано поседевшими волосами. С губ на пол капала кровь, перемешанная со слюной. Полицей, проводивший допрос, был без кителя, в светлой форменной сорочке с закатанными рукавами. Свободно сидели штаны с подтяжками. Он поднял подбородок арестанта рукояткой плети, с досадой покачал головой. Человек практически отошел в мир иной. Блуждали мутные глаза, губы шептали что-то невразумительное. Полицай поднял с пола ведро с водой, выплеснул в лицо арестанта. Тот захрипел, подавился, стал кашлять. В затянутых пеленой глазах появилось что-то осмысленное. «С возвращением, Григорий Иванович!» — оскалился палач. «Не уходите никуда, мы еще не закончили». «Говори, сука, где база Курбанова?» Он щелкнул плетью в угрожающей близости от лица. «Хочешь умереть быстро и без мучений?» «Не знаю ничего. Отвяжись, сволочь». Арестант шепелявил, зубов во рту осталось немного. «Они постоянно меняют дислокацию. Сегодня здесь, завтра там. А я уже неделю на вашем курорте». «А знал бы, все равно бы не сказал». «Какая тебе разница, гнида? Где база товарища Курбанова? Вам неделю здесь осталось, не больше. Наши уже на подходе к Смоленску. Уничтожьте базу, что изменится?» «Удовольствие получу», — объяснил полицай. «Есть там кое-кто, с кем хотелось бы встретиться, поговорить по душам. А насчет вашей армии ты бы, Григорий Иванович, шибко не надеялся. Сегодня она наступает, завтра драпает. Знаем, проходили. Так что, хочешь быстрой и безболезненной смерти?» «Да пошел ты, сука». Удар плетью вышел смазанный, брызнула кровь, попала на собственное лицо, заляпала усы, которые он позже собирался сбрить. Ругнувшись, мучитель вынул из кармана платок, смочил в катке, отжал, вытер лицо. Узник уже не мог кричать, издавал лишь невнятные звуки. Плеть рассекла щеку и нос, кровь текла, как из ведра. Заплыл левый глаз, превратился в едва приметную щелку. «Будем молчать, Григорий Иванович?» Выдержки пока хватало, не сорвался в истерику. «Вот объясни, на кой хрен тебе эти мучения? Героем Советского Союза все равно не станешь. А мы завтра по всему свету раструбим, что ты сдал своих. А будешь умным, промолчим. Слушай, а может, в живых тебя оставить?» Полицей заржал от собственной шутки. «А почему бы и нет? Подлатаем, отдохнуть дадим, в строй поставим. Десятником пойдешь, Георгий Иванович?» Последующее оскорбление обидело бы даже бесчувственное дерево. Полицай вспыхнул. «А вот маму ты мою, падла, не трожь!» Он потянул за рычаг в стене. Заскрипела цепь, переброшенная через передаточный механизм. Руки несчастного стали подниматься к потолку. Он пытался удержаться носками на полу и извивался, выл от боли, но опор уже не было. Пальцы ног оторвались от пола, затрещали жилы, порвались мышцы. «Последняя возможность отличиться, Григорий Иванович, спеши, а то будет очень больно». Лицо арестанта исказилось, единственный глаз полез из орбиты. Задергались ноги, и вдруг все стихло, безвольное тело повисло над полом, упала на грудь голова. Полицай подошел поближе, заглянул в глаза, затянутые мутью, зло подцокал языком. Покосился на ведро с водой, имелось еще одно. Уже не поможет. Переключил рычаг, забринчала цепь, и безжизненное тело повалилось на пол лицом вниз. Скрипнул начищенный сапог. Он терпеть не мог ходить в грязной обуви, переворачивая тело. Арестант еще дышал, подрагивали ресницы, шевелились пальцы с вырванными ногтями. Не было смысла продолжать экзекуцию. «Ладно, Григорий Иванович, нет так нет, ничего страшного». Из кобуры, висящей на спинке стула, полицей достал вороненый люгер в парабеллум, взвел курок. «Жилин, ну чё, разговорил товарища?» В камеру сунулся упитанный сослуживец с оплывшим лицом. Сегодня почему-то трезвый. «Понятно. Отмочился товарищ Беспалов. Тренироваться надо, Глеб. Не умеем мы пока». Дверь захлопнулась. Прогремел выстрел, пуля пробила голову, снова заскрипела дверь. Полицай недовольно скривился. «Сколько можно?» Но досада сменилась радушной улыбкой. В камеру заглянула девушка, молоденькая, коротко стриженная, смазливая, одетая в шерстяную кофту и мужские стеганые брюки. Увидела мертвое тело на полу, сморщила носик. «Глебушка, ты долго?» «Вот какого черта я принес?» «Русским языком было сказано, не приходить!» Он кое-как скрыл раздражение, продолжил улыбаться. «Скоро, родная, приберу только. Ты не заходи, здесь грязно, насвинячил этот черт. На хате жди, через полчаса буду». «Точно, Глебушка, не обманешь?» Девчонка колебалась. «Тревожно мне что-то, милый. Боюсь одна оставаться». «Перестань!» — отмахнулся полицай. «Кривая вывезет, где она нас не вывозила? Осторожнее только в городе, Ляль. Проверься, прежде чем на хату зайти». Девчонка убежала. Жилин досадливо покачал головой. «Вот же баба рисковая, какого лешего ее сюда принесло? Она же как бы не при делах, немцам не прислуживает, рядится под обычную жертву, стонущую под игом оккупантов». «Ага, обстоналась уже вся». Он закончил работу через 20 минут, вызвал уборщиков, похмельные соратники втолкнули в камеру двух заморышей в истлевшем рубище, гаркнул Жорка Кащенко. «Все убрать живо! Где инструменты, вода и печь, знаете? 10 минут на все про все. Не успеете, отправитесь за товарищем Беспаловым». Город Смоленск накрыла черная туча. Практически стемнело, накрапывал дождь. Форменная шинель почти не грела. Жилин выскользнул из здания полицейского участка, машинально вынул из кобуры пистолет, переложил в нагрудный карман, ближе к сердцу. Подполье в последнее время распоясалось. Почуяли гады, что уже можно. На востоке рокотала канонада. Утробно, зловеще. С каждым днем она приближалась, делалась громче. Немецкие части пятились с боями под натиском Красной армии. День-другой начнутся городские бои. И чем они закончатся, ясно, как дважды два, можно и гадалки не ходить. По темному городу носились патрули на мотоциклах, трещали моторы. Звучала гортанная немецкая речь. Яркие фары озарили фигуру в серой шинели и форменной кепи с козырьком. На рукаве белела повязка, вспомогательная полиция, добровольные помощники вермахта. Добровольнее некуда, замаран по уши. Советы грохнут, даже не задумываясь. Патрульные покатили дальше. Жилин припустил по улице, между серых двухэтажных строений. В некоторых окнах за шторами поблескивали огоньки керосиновых ламп. Ждут, поди, своих избавителей. Часы считают. Его бы воля всех бы вывез в чистое поле и положил из пулемета. Жилин обернулся, никто не преследовал. Улица погрузилась во мрак. Никого. Только черная кошка прошмыгнула, затаилась под сараем. Он свернул в подворотню. Нервы не выдерживали. Еще немного и перешел бы на бег. Где была и уверенность, и чувство превосходства над окружающими? Добились своего, суки. Радуйтесь. Но ничего, вернутся еще овеянные свастикой полки. Шаги гулко отдавались в подворотне. Снова проверялся, шею выкручивал. Жилин миновал несколько проходных дворов, обогнул неприметное двухэтажное здание с ободранным фасадом, погрузился в кустарник на задворках. Задняя дверь была заперта на ключ. Сам врезал замок, а ключей было только два. Один у него, второй у девчонки, на которую он крепко запал. Минуту подождал, сидя на корточках, не покажется ли кто из темноты. Вскрыл смазанный замок, проник в узкий коридор. Темнота как в заднице. Но знал наизусть каждый поворот, на ощупь добрался до нужной двери. Только вошел в квартиру, обвили холодные руки, девушка прерывисто задышала в нос, стала жадно кусать в губы, чуть не вырвала их с мясом. «Подожди, Ляля», — он отстранился. «Никто не видел, как ты пришла? Свет не включала?» «Не видел, Глебушка, не включала. Снимай свои обноски, проходи, я постель уже расправила. Такое ощущение, что это была не похоть, а страх. Он сам его чувствовал, животный, первобытный, выползающий из потаенных уголков. Он набухал, как тесто на дрожжах, обволакивал. Жилин скинул шинель, избавился от кобуры, стащил штаны, позабыв, что для начала надо разуться. Кровать не издавала предательских звуков. Давно об этом позаботился. Миловались, как кролики, быстро, суетливо, плюнув на размеренное удовольствие. Не до радости сейчас, только забудешься, отвлечешься, голова и покатилась. Ляля захлебывалась, ей было больно, но терпела. Даже выдала пару сладострастных стонов. Ведь любовь под люка сильнее, чем какая-то там боль. Выпали, тяжело дыша, на кровать. Мглистый свет пробирался в комнату сквозь щель в занавеске, обозначал кровать, женский профиль, размеренно вздымающуюся грудь, бусинки пота на лбу. Несколько минут молчали, приходили в себя. Угловая квартира, за стеной тихо, там когда-то проживали пособники большевистского режима, взрывавшие немецкие склады. Их пару месяцев назад расстреляли в грозовой балке. Наверху старуха, глухая, слепая, да еще и ни черта не соображающая. Квартирку для встреч он подобрал хорошую. И встречи эти носили не только рабочий характер. Жилин дотянулся до пачки папирос на тумбочке, там же нашарил коробок спичек, закурил. Возвращались дурные мысли, будь они неладны. «Что делать, Глеб?» Подружка натянула на горло одеяло, прижалась к нему всем телом. Ее знобило. «Мне страшно, Глеб. Молились, лбы разбивали, а толку никакого. Завтра Красная Армия придет, вешать нас будет на всех столбах. Натворили мы. Такого натворили, что на 10 расстрелов хватит. Как выкручиваться, Глеб? Эх, не на тех мы с тобой поставили». «А на кого надо было ставить?» Со злостью выплюнул Жилин. «На жидов с партбилетами. Ненавижу их. Тебе-то что, лялька? Ты у нас чистая, непорочная, ни в чем таком не замешана. С тебя как с гуси вода. Ну, объяснишь чекистам, почему тебя не трогали, почему не насиловали и в Германию не угнали. Ты же умная. Отбрешешься. Главное, веди себя скромно, не строй героиню, будто бы ты тут легенда подполья. Глядишь, и обойдется». Ляля не ответила, задумалась. Девочка была умна не по годам. Сегодня только сглупила, в участок приперлась. Видать, окончательно от страха разум потеряла. Но это можно как-то объяснить, мало ли какой народ туда приходит. Обычная девчонка, в 1940-м окончила школу, училась в техникуме на педагога начального образования. Когда пришли германцы, перебралась в контору на железнодорожной станции, писала без ошибок, соображала с лету, да еще и по-немецки, пусть с трудом, но изъяснялась. Немцы ее не трогали, полицаи не приставали. А почему? Простые люди не задумывались. Отца потеряла в 1938-м, забрали человека прямо из мастерских железнодорожной станции, назад не вернули, сгинул на Колымских просторах. Мамаша в тяжкие подалась, связалась перед войной с освободившимся уголовником, по малинам висла, потребляла не в меру. Однажды и нашли обоих зарезанными, с выпущенными кишками. Ляльку тетка забрала, не больно-то охочая до советской власти, но умная, оттого и выжившая, да еще и ляльку жить научила. Девчонка вышла бойкая, рядилась под своих среди преступников, близких к подполью, пусть не лезла в первые ряды, держалась на галерке. Подпольщиков сдавала в гестапо, но умно. Не так, чтобы сразу на нее подумали. Подставляла под удар другого, а сама выбиралась сухой из воды. Ее ни разу и не подозревали. Хорошая девчонка, порядочная, комсомолка. И даже билет свой комсомольский сохранила с печатями членских взносов. Порой подпольщики бесследно пропадали. Случалось, что и тела не находили. И свои же обвиняли их в трусости и дезертирстве. Порой каратели устраивали облавы, накрывали ячейки, а потом показательно вешали запытанных до полусмерти людей. Лялька неизменно оставалась в стороне. Снюхалась с Жилиным, помощником главы полицейского отделения Касьянова. Чувство возникло, но встречались тишком в пустующих квартирах. Кто она, знали только верные товарищи. Но какая нынче верность, когда каждый за себя, а на соратников плевать с высокой колокольни? Все шло гладко, пока германская армия громила коммунистическую сволочь. Но сейчас, поди разберись в этом водовороте, кто останется верен, а кто сдаст тебя со всеми потрохами. Ну ничего, лялька, как обычно, выкрутится. А вот он... «Да я-то справлюсь», — бормотала девчонка, ластясь к нему. Жилину было не по себе, уж больно холодом от нее веяло, словно померла и уже остывала. «С тобой-то что будет, Глеб? Убьют тебя, дурака. А куда я без тебя? Прикипела, люблю сильно». Она обняла его, сжала пальцами плечо, сделала больно. «Давай сбежим, а, Глеб? Пошлем всю эту бодягу к чертовой матери. Причувствия меня дурные, не пофартит немцам. Будут отступать, до границы докатятся или еще дальше. Уедем, Глеб, затаимся где-нибудь, отсидимся. Мы же не герои, чтобы до последней капли крови за Великую Германию от океана до океана». Героями они точно не были. Служили тем, кто сильнее. Но патологическая ненависть к коммунистам все же бурлила в крови. Какого хрена Красная Армия вдруг набрала силу, отогнала немцев от Москвы, накостыляла под Сталинградом, выстояла летом под Курском, а теперь гонит обратно на запад непобедимое германское воинство? Он снова потянулся к папиросе, задымил. «Глеб, почему ты молчишь?» Она внезапно догадалась. «Ты что-то задумал?» «Есть одна мыслишка, Ляля», — неохотно признался Жилин. «Мыслишка действительно имелась. Завиральная, но больно назойливая», — шепнули ему по секрету нужные люди в комендатуре. «Мол, есть там один заветный кабинет, а в кабинете сейф. Куш громадный. Провернуть выгодное дельце, а дальше хоть трава не расти. Можно валить куда подальше, хоть с лялькой, хоть без нее. Глупо продолжать ишачить на немцев. Проиграли, господа хорошие. Но все должно быть по-умному, и одному не справиться. А лялька в этом деле точно не помощник». «Говори», — потребовала девица. «Ишь, какая прыткая. Люблю, люблю, а как себя поведет, когда откроются все карты?» «Пока все вилами по воде, Ляль, неясностей много. Надо подождать, присмотреться». «Да куда уж дальше ждать?» — возмутилась она. «Большевики завтра-послезавтра войдут в город. Ваш участок на передовую отправят, аккуратно их пулеметы. Не выживешь ты, Глеб, убьют тебя. Ноги надо делать. Не позднее, чем завтра, пока вас всех на восток не отправили. Тогда уже не сбежишь». «Так, цыц!» — он рассердился. «А ну не перечь! Кто в доме хозяин? Будешь слушаться меня, Ляля, тогда все у нас получится. Имеется сведения, что наш участок на передовую не отправят. Не такое уж мы правое войско против регулярной армии. Будем бегство господ офицеров прикрывать, следить, чтоб партизаны чего не учудили. Сведения достоверные. Сидишь в городе и не рыпаешься. Идешь к тетке, там и будь. Красные придут, изображай радость. Тебя не тронут, ты же позаботилась? Все, кто знает, что ты на нас работала, уйдут на запад. А остальные уже далече, на том свете. Единицы знают, кто ты такая. Сделаем так, чтобы их стало еще меньше. Про меня пока забудь. Сделаю дело, найду тебя. На запад не пойду, проберусь в Смоленск. Вместе будем, Ляль. Пусть не через неделю, позже. Все равно будем. А ты подстраивайся под новую жизнь, изворачивайся, божись верности делу Ленина, Сталина или кого там еще. Билет комсомольский из чулана достань. Сдай для верности чекистам кого-нибудь из оставшихся. Не говори, что не знаешь про них. Да хоть партийный заделайся, карьеру сделай, мне без разницы». Жилин натянуто засмеялся. Девушка застыла, прежде чем взорваться. Жилин смял в блюдце окурок. «Шучу, Ляля, шучу, шуток не понимаешь. Неделя, максимум две, и я тебя заберу. Вернусь с новыми документами, уедем, переберемся для начала в Среднюю Азию, в Фергану, например. Там ни русских, ни коммунистов не любят. Потом переправимся в Турцию, заживем по-человечески. Деньги будут, много денег будет. Не веришь?» Взрыв все-таки произошел. Но за окном, где-то в городе, в нескольких кварталах от убежища, долбануло так, что зазвенела посуда в шкафу. Ойкнула Ляля, сжалась в комок. Вряд ли Красная Армия так быстро подошла к городу. Видимо, подпольщики подорвали очередной конвой или склад. Вконец оборзели твари. Жилин вскочил, метнулся к окну, отогнул занавеску, кипя от ярости. Над крышами в центре города разгоралось зарево.